Глава 38. Территория для лабораторий Тессы Вендель была подготовлена заранее, еще задолго до того, как она согласилась работать на Земле. Лаборатории располагались в гористой местности. Вся обширная территория, на которой был выстроен целый город, тщательно охранялась. Именно в этот город на показательный эксперимент и прибыл Танаяма. Он передвигался в моторизованном кресле. Казалось, теперь живыми у него оставались только узкие глаза, то и дело бросавшие быстрый проницательный взгляд. Танаяма занимал далеко не самый высокий пост в правительстве Земли. И даже среди присутствовавших на демонстрации он не был первым человеком, но его роль, как вдохновителя проекта, признавалась всеми, и все почтительно расступались перед ним. Только доктор Вендель внешне оставалась невозмутимой. «Что же вы мне покажете, доктор? Готовый корабль?» Почти шепотом проскрипел Танаяма. Никакого корабля здесь, конечно, не было. «Нет, не корабль, директор», — ответила Вендель. «На корабле еще годы и годы работы. Я хотела бы продемонстрировать вам всего лишь один эксперимент, но необычный. Вы будете присутствовать при первой публичной демонстрации полета материального объекта со скоростью, во много раз превосходящей скорость света. Этот полет намного превосходит все, чего можно добиться с помощью гиперсодействия». «И что же реально я увижу?» «Мне сообщили, директор, что вас проинструктировали заранее». Танаяма раскашлялся и смог ответить только спустя несколько минут. «Мне пытались что-то говорить, но я хочу услышать объяснение от вас». Он не сводил жесткого, недоброго взгляда с Тессы. «Вы руководитель. Это ваш проект. Объясняйте». «Директор, я не могу объяснить теорию. Это займет слишком много времени и утомит вас». «Теория мне не нужна. Что я смогу увидеть?» «Вы увидите два стеклянных кубических контейнера, в которых поддерживается высокий вакуум». «Почему вакуум?» «Видите ли, директор, сверхсветовой полет можно начать только в вакууме. В противном случае объект, который должен двигаться быстрее света, потянет за собой окружающее вещество. В результате возрастет расход энергии и снизится управляемость. Сверхсветовой полет должен и завершаться в вакууме, иначе катастрофический исход неизбежен, так как...» «Про так как забудьте! Если это ваш сверхсветовой полет должен начинаться и кончаться в вакууме, как же мы сможем его использовать?» «Для этого необходимо сначала с помощью обычных двигателей вывести корабль в свободный космос. Затем перейти в гиперпространство и оставаться там до тех пор, пока корабль не окажется вблизи точки назначения. После этого нужно снова перейти в обычное пространство и преодолеть последний отрезок пути с обычными двигателями». «На это потребуется время». «Конечно. Даже полет со сверхсветовой скоростью займет не одно мгновение. Но если вы сможете долететь до звезды, находящейся в 40 световых годах от Солнечной системы, за 40 дней, вместо 40 лет, то жаловаться на потраченное время было бы верхом неблагодарности». «Ну хорошо. У вас два этих кубических стеклянных контейнера. И что же будет с ними?» «Здесь вы видите только их голографические изображения. Фактически они удалены друг от друга на 3000 километров, тщательно изолированы и укреплены. Если бы на всем пути между контейнерами был идеальный вакуум, то свет пробежал бы от одного контейнера до другого за 1 миллисекунду. 1/1000 секунды. Конечно, мы не собираемся использовать свет. В центре левого контейнера подвешена небольшая сфера. Это миниатюрный гиператомный двигатель, удерживаемый в таком положении мощным магнитным полем. Вы видите, директор?» «Что-то я там вижу», — сказал Танаяма. «И это все?» «Если вы будете смотреть внимательно, то увидите, как сфера исчезнет». Внимание, отсчет начался. На демонстрационной площадке был слышен только шепот. В нулевое время сфера исчезла из одного контейнера и появилась в другом. «Не забывайте», — сказала доктор Вендель, «эти контейнеры удалены друг от друга на 3000 километров. Датчик времени показывает, что между исчезновением сферы из одного контейнера и ее появлением в другом прошло чуть больше 10 микросекунд. Это значит, что сфера двигалась почти в 100 раз быстрее света». Танаяма поднял голову. Я должен принять все это на веру? Вся эта штука может быть всего лишь ловким трюком, рассчитанным на одурачивание того, кого вы считаете доверчивым стариком. «Директор», — строго сказала доктор Вендель, — «здесь сотни ученых, дорожащих своей репутацией. Часть из них — земляне. Они покажут вам все, что вы захотите увидеть, объяснят, как работают приборы. Вам не удастся обнаружить здесь ничего, кроме достоверных научных данных, результатов огромной работы». «Хорошо. Пусть будет так. Что же из этого следует?» «Маленький шарик, мяч для пинг-понга, пролетевший 3000 километров. И это все, чего вы добились за 3 года?» «При всем моем уважении к вам, директор, я должна подчеркнуть, то, что вы сейчас видели, это нечто гораздо большее, чем можно было ожидать». «Да, в нашем эксперименте сфера не больше мяча для пинг-понга. Да, эта сфера пролетела всего лишь 3000 километров. Но не забывайте, что вы присутствовали при перемещении материального объекта со скоростью во много раз превышающей скорость света. Лежащие в основе нашего эксперимента принципы можно использовать и при создании космического корабля, который долетит от Земли до Арктура в 100 раз быстрее света. То, что вы видели, это первая в истории человечества публичная демонстрация полета со сверхсветовой скоростью. Но я хочу видеть космический корабль. Для этого вам придется подождать. У меня нет времени. Нет времени. Снова шепотом проскрипел Танаяма. Его снова согнул приступ кашля. Даже ваша воля не может изменить законы Вселенной, сказала Вендель так тихо, что ее расслышал, вероятно, только он.